Дочь, которая действительно любит отца, будет готова обеспечить его алиби. Гипс покачал головой. Давайте ненадолго свернем в сторону. Что вас заставляет думать, будто Чарли Питкин станет рисковать своей профессиональной и политической карьерой и совершать два убийства, которые сделают его главным подозреваемым? Он был не просто другом Рэмсбаха и его адвокатом. У них были совместные интересы в проекте, связанном с собственностью Бейтс. Теперь, когда его партнер мертв, Питкин, наверное, получит все, но совершать подобное, надеясь выйти сухим из воды, Чарли слишком умен, чтобы сделать такую глупость. Умен ли? Эми скосила глаза в сторону чайника. Вода начинала закипать. Рэмсбах много рассказывал мне о разных идеях Питкина, целью которых было привлечение туристов, но человек, которого мы видели, был только что допрошен шерифом как главный подозреваемый в деле об убийстве, — договорил за нее Гипс. Он, наверное, провел целую ночь без сна, а потом столкнулся с перспективой весь день прятаться в своем кабинете. Если он не виновен, может себе представить, какой это для него удар — потерять сразу двоих, партнера и подругу. Эми нахмурился. А его дочь знала об их связи с Дорис Хантли? Не уверен. А что это меняет? Пока что нет ни одной улики, которая свидетельствовала бы о том, что эти убийства не могла совершить женщина. Слова достойной убежденной феминистки. Гипс посмотрел на чайник. По-моему, вода закипела. Эми поднялась. Позвольте, я этим займусь. Вот моя кружка. Вы можете взять кружку Гомера. Вон там на полке, она чистая. Сахар вон в той маленькой чашке за банкой с кофе. Я прикрыл ее пепельницей, чтобы предохранить от мух. Если нужна ложка, в ящике найдется парочка. А я не думаю, что дочь Питкина может быть виновной. Но ведь вы этого не знаете. Эми налила кофе в кружки и подала ему одну. Я могу это выяснить. Гипс отхлебнул, сделал гримасу и поставил кружку на стол. Осторожно, он горячий. Он поднялся и направился к двери, которая вела в типографию и приемную. «Я на минутку», — сказал он. «Может быть, все станет ясно, пока кофе остывает». Следуя данным ранее указаниям Хэнка, Эми нашла сахар и ложку. Помешивая сахар, она слышала голос Гипса, доносившийся из соседней комнаты, но слов разобрать не могла. Вскоре он вернулся к своему остывшему кофе и разъяснил Эми свое отсутствие. «Только что я разговаривал с Леоной Хаббард. У нее с мужем домик на озере, по соседству с домиком Питкинов. Она говорит, что звонила Эмили вчера вечером, чтобы спросить насчет какого-то церковного мероприятия, которое состоится в ближайший уикенд. Но ни Эмили, ни ее отец не сняли трубку». Эми перестала помешивать кофе и посмотрела Гипсу прямо в глаза. «И?» Миссис Хаббард пыталась дозвониться до них еще раз. Полчаса спустя. Но телефон не работал, по-видимому, из-за сильной грозы. Она хотела, чтобы муж ее прогулялся до них, посмотрел, есть ли кто дома, но он сказал, забудь. В плохую погоду у старого Ллойда разыгрывается артрит, и он смог дойти только до окна на кухню. Но даже, несмотря на дождь, он увидел свет во дворе дома Питкина и два автомобиля, стоявшие под навесом. И что? Миссис Хаббард видела Эмили сегодня около 8 утра, сразу после того, как отец ее уехал в город. Она уже знала о происшедшем, потому что телефон уже заработал, и ей как раз позвонил Энгстром. Эмили сказала, что они с отцом прошлым вечером были дома, начиная с 7:30. И вы в это верите? Очевидно, шериф Энгстром верит. Леона Хаббард говорит, что он звонил ей и задавал те же самые вопросы около часа назад. Гиб взял кружку и попробовал кофе. Холоднее, после чего сделал большой глоток. Если кто-то не лжет, тогда не похоже, что Дорис Хантли была убита ревнивой дочерью. И все же я думаю, что ревность могла явиться мотивом, — тихо проговорила Эми. Наверное, мы должны забыть о Дорис и сосредоточиться на Рэмсбахе. Вы, случайно, не знаете, у него были другие женщины? Гипс со стуком поставил кружку на стол. О, Господи! Почему я об этом не подумал? Кто она? Сэнди Оливер. Для меня новое имя, но старое для нее. Она снова стала Оливер после развода. Гипс кивнул. Была замужем за Дико Марино. Глава 18. На этот раз Эми вышла в приемную вместе с Гипсом. Пока он набирал номер, она сидела на высоком табурете у стойки. Наступила долгая пауза, но Гипс не выпускал трубку. «Все та же старая история», — сказал он раздраженно. «Никто не хочет ответить на звонок. Как вам вообще удается с кем-то договариваться?» «Им?» — переспросил Эми. «Я думал, вы звоните Сэнди Оливер». «Да», — ответил Гипс. «Она маникюрша в салоне красоты». На его лице появилась улыбка. «Вы можете себе представить, что творится там сегодня утром?» «Так заболтались, что даже не слышат звонков». Но в это время кто-то, по-видимому, все же услышал, так как Гипс отвернулся от Эми и следующие слова произнес в трубку. «Привет, Ада. Это Хан Гипс. Могу я быстро переговорить с Сэнди? Это займет всего минуту». Он умолк, и на его лице снова появилось раздраженное выражение. «Ладно, это не так уж важно». Последовала пауза. «Нет, убийца еще не найден». Еще одна пауза. «Не имею ни малейшего представления, если только это не ты». Попрощавшись, он положил трубку и повернулся к Эми. «Сэнди сегодня нет», — сказал он больной. «Что это значит?» «Только она может ответить на этот вопрос». Гиб взглянул на часы. «У нас есть время съездить к ней, если хотите. Может, лучше сначала позвонить?» «Не думаю. Предполагаю, что раз она не пошла в салон и осталась дома, лишь в такой день...» Это значит, что она не хочет ни с кем разговаривать. Если она не хочет разговаривать с людьми, которых знает, то наверняка не горит желанием встретиться с издателем местной газеты и совершенно незнакомым человеком в придачу. Вот поэтому я не буду ее предупреждать. Вы говорите так, словно и впрямь думаете, что она может быть подозреваемой. Гибс сделал неопределенный жест. «Пока у нас нет оснований обвинять ее в убийствах», — продолжал Гипс. «Но если ваше предположение верно, и в деле действительно замешана ревность, то, возможно, Сэнди все же причастна к случившемуся». Эми нахмурилась. «Но разве она не могла в самом деле заболеть? И даже если это и не так, не исключено, что она просто откажется разговаривать со мной?» «Хотите пари? Любой человек, работающий в этом салоне красоты, знает о происходящем в городе гораздо больше, чем я. Полагаю, вы были там главной темой разговоров, пока не стало известно о вчерашних событиях. Не беспокойтесь, она вас примет, хотя бы из любопытства». Не желая терять времени, Гипс повлек ее к выходу, но Эми вспомнила о том, что не выключила плитку. Когда они подошли к машине, она покачала головой. «По-моему, любопытство разбирает прежде всего вас». «Может быть и так. А без него газету не сделаешь». «Понимаю». Гипс завел машину, и Эми возвысила голос, чтобы ее было слышно сквозь шум мотора. «Вы рыбак, а я наживка». «Хорошее сочетание. Ну что ж, посмотрим, что поймаем». Когда они тронулись с места, Эми обратила внимание, что ряды домов с обеих сторон дороги постепенно редеют. «Нам далеко?» — спросила она. «Сэнди живет в 10 милях от города. Ближе к дому Бейтса, чем к городу». «А Дик Рено?» «Он приобрел старый дом Мюррея 3 милями дальше, по эту сторону болота». Гипс искоса глянул на нее. «Вы ведь знаете про то болото, да? Ну, то, в котором Норман прятал тела своих жертв». Эми кивнула и сразу отогнала от себя эту мысль, вновь обратив внимание на дорогу. Слева и справа раскинулись холмы, увенчанные соснами, устремленными в безоблачное синее небо. «Красиво тут у вас», — сказала она. Гипс пожал плечами. «Ну, раз вы способны воспринимать красоту, тогда, полагаю, все в порядке». Эми улыбнулась, потом посерьезнела. «Могу я спросить вас кое о чем?» «Спрашивайте». «Вы действительно такой циник, или это своего рода игра?» «И то, и другое». Говоря, он старался избегать ее взгляда и смотрел на бежавшую впереди дорогу. «Думаю, наш друг Стейнер назвал бы это защитным механизмом. Леон Кавелло мог бы взять меня на роль паяца. Это все видимая сторона медали, а что за этим?»